«Ты не торопился», — не отрывая глаз от следующего документа, произнес Пожарский. Ему не нужно было смотреть на открывшуюся дверь. В здании администрации в такой час было не так много людей, и приближение Зейда он ощутил еще пару минут назад. «Я недоволен, Леня. У тебя был конкретный приказ». «Я тоже недоволен, ваша светлость», — хмуро ответил Зейд. Маг пересек кабинет и без разрешения завалился на диван, с удовольствием вытянув ноги. «Однако выбора у меня особо не было». «Только не говори, что ты звонил и сообщил мне о результатах проверки при Разумовском». Впервые оторвав взгляд от бумаг на столе, посмотрел на Леонида губернатор. «Я был о твоих навыках более высокого мнения, Леня». «Вариантов было два, ваша светлость», — хмыкнул маг. На его лице не появилось ни тени тревоги. Зайд точно знал, что если дойдет до конфликта, то сделать он просто ничего не успеет. Архимаг огня, да еще и второго ранга, это не тот человек, против которого можно выстоять хотя бы пару мгновений. И должен признать, что ошибка действительно моя. Ошибки, если точнее. «Рассказывай», — тяжело вздохнул Евгений Александрович. По большому счету, проверка родовой дружины Ярослава Константиновича была всего лишь формальностью. При первом же сигнале о проблемах на границе губернатор имел право ввести свои силы на территорию рода. Пусть пока молодой Разумовский порадуется своей победе. Князь поймал себя на том, что ему даже интересно, как Ярослав сумел выкрутиться из ситуации. Неприятно было такое признавать, но этот парень интересовал главу рода Пожарских значительно сильнее его собственного наследника. В роду Кости всегда умели грамотно выстроить воспитательный процесс. Да и кровь у Разумовских была сильная. Не зря император спасал остатки рода. «Мне нужно было сразу понять, что молодой князь попытается дезориентировать проверяющего», — признался Зейд. «Не знаю, может, он где-то нашел информацию о том, что у меня в прошлом был эпизод столкновения с Рассожем». «Нет», — покачал головой князь, — «мы вычистили все данные об этом. Возможно, Разумовский понял, что только ты сможешь убить чудовище. Его бойцам это не под силу». «Проблема в том, что это не так, ваша светлость», — ответил Леонид. «Что?» — поднял брови Пожарский, наконец оторвавшись от бумаг. «Мне пришлось вмешаться в сражение в финальной части боя, Евгений Александрович». Дотянувшись до стола и налив себе воды, произнес Зейд. Пару мгновений он пил, а светлейший князь терпеливо ждал. «Проблема в том, что парень собирался предоставить мне самые серьезные доказательства наличия на его границе пространственного монстра из всех возможных — его труп». «Поясни», — коротко приказал губернатор. «У меня сложилось стойкое впечатление, что мне позволили убить Рассожа, ваша светлость», — прямо посмотрев на светлейшего князя, произнес Леонид, и его собеседник удивленно хмыкнул. «И произошло это только по одной единственной причине. Разумовский не хотел связываться с выплеском энергии аспекта пространства после гибели монстра. Мне едва хватило камня второго порядка, чтобы забрать весь объем». «Старый?» — только и спросил Пожарский. «Да, самка. Очень сильная». «И 17-летний пацан ее почти убил? Без магов и даже без целого войска и дорогих артефактов?» «Да. Прошу простить, но я не сумел сдержаться, ваша светлость. И признал, что Разумовский может справиться с внезапной угрозой высокого уровня». «Это было бы глупо отрицать», — хмыкнул Евгений Александрович. «Тот бы любой признал. И даже поверхностное сканирование доказало бы, что князь прошел этот этап проверки. Как он это сделал?» «Не знаю, ваша светлость. Не знаю. Был какой-то барьер, удерживающий Рассожа. Разметка на земле и маскировка на князе и его ротае, которая не давала зверю их обнаружить. Но пацан уничтожил это все. Вернее, я уничтожил при атаке половину, а маскировку разрушил сам Разумовский». «Идеально!» — рассмеялся Пожарский. Он поднялся из-за стола и подошел к шкафу в углу кабинета. Налив себе бокал коньяка и взяв с собой бутылку, князь вернулся на свое прежнее место и повелительно взмахнул рукой. «Давай дальше, Леня. Что со вторым этапом?» «Я был слишком уверен в том, что князь не сможет пройти третий этап. Перед проверкой ознакомился только с общедоступными данными. Да и история его действий за последние несколько недель у меня была на руках. В плане объединения вольных я подстраховался, поэтому начал экзамен недостаточно жестко. «И он тебя переиграл?» «Да», — кивнул маг. Это была одна из его сильных сторон, которая очень нравилась Евгению Александровичу. Его подчиненный всегда умел признавать свои ошибки и делал так, чтобы не допускать подобного впредь. «Проверка шла на стандартном комплексе обучения моего подразделения, ваша светлость. Мы начали на третьем из пяти уровней сложности. Я выставил 5 стрелков из своих». «И у дружинников князя получилось выиграть бой?» — удивленно поднял брови Пожарский. Он отлично знал, что Леонид постоянно устраивал изнурительные тренировки для своих бойцов. Их по праву считали элитой военных сил рода Пожарских. «Несколько», — угрюмо ответил Зейд. «Они настоящие звери, ваша светлость. Удалось переломить ход проверки только когда подняли уровень сложности до 4-го, и на поле вышло по 20 моих ребят на каждую группу Розумовского». «Удивил», — глотнув коньяка, покачал головой Пожарский. «А я как удивился», — криво усмехнулся Леонид и, пригладив жидкие светлые волосы, посмотрел на князя. «А можно и мне коньяка, ваша светлость?» «Итоговый счет», — слегка кивнув на просьбу подчиненного, задал вопрос губернатор. 10 боев было? Насколько я помню, в дружине Ярослава Константиновича около 500 бойцов числилось». «Все не так просто, ваша светлость», — слегка пригубив напиток и покатав его на языке, ответил Зейд. «Оказалось, что на последние 4 боя князь оставил элиту своей дружины. 125 человек. Все в рангах гридни и выше. При 6 победах из 10 нам нужно было сделать что-то невероятное, чтобы они не прошли». «Разумовский? Аршавин?» — уточнил губернатор. «К этому времени у них осталось 4 выхода на 2. Он все рассчитал. Но вариант у меня был. Обоснованный 5 уровень сложности и прямой приказ первым выбивать Разумовского и его ротая». «Но?» — уже без особого удивления спросил Пожарский. «Но князь меня опередил», — хмыкнул Зейд. «Он мне предложил идеальный вариант. 1 бой вместо 4. На максимальной сложности. Или полная победа, или безоговорочное поражение». «И ты, разумеется, согласился», — улыбнулся Пожарский. «Да». По итогу дружина Разумовского потеряла за бой 10 человек. Под огнем равного количества моих бойцов и атаками чудовищ 4-го ранга. Это видели 200 человек. Я не мог отрицать, что они прошли 2-й этап. «А третьим Ярослав Константинович позаботился заранее», — кивнул глава рода Пожарских. «Мне знакомые из объединения вольных шепнули, что кто-то на днях оплатил очень жирный контракт одному отряду на Диком континенте. Я сильно удивился, когда узнал имя заказчика. Хотел даже тебе сообщить, но ты сам позвонил». «Простите, Евгений Александрович», — угрюмо уставившись на бокал с коньяком, произнес Зейд. «Я вас подвел». «Любой бы облажался на твоем месте, Леня», — неожиданно произнес Пожарский. «Новый глава рода Разумовских действует очень тонко и грамотно. Если бы не его возраст, то я бы сказал, что он один из самых опасных противников для моего рода на данный момент. С проверкой он был готов на 200%. Доказательства существования Рассожа он предоставил самые надежные, другие бы я не принял. А убивать тварь не стал, потому что это слишком опасно для него. Не из-за выплеска пространственной энергии, она не такая ядовитая, как тьма, а из-за того, что такая новость стала бы сенсацией для всей империи. Его бы просто разорвали на части после такого. И соседи, и жандармы, да и мы с тобой тоже к ним бы присоединились. Вот только сейчас у нас есть одно огромное преимущество перед всеми остальными, Леня». «Какое?» Понимая, что именно этого ждет, Евгений Александрович произнес Леонид. «Мы знаем, что этот парень способен на невероятные вещи, а все остальные — нет», — улыбнулся Пожарский. «А еще мы знаем, что он сумел остановить этого зверя без помощи армии магов и высокоранговых воинов, что раньше считалось невозможным. Как он сумел это сделать, ты не знаешь, И это еще один плюс в копилку Разумовского. Убрать теперь его мы не можем, даже если бы этого очень хотели. Такой информации нельзя пожертвовать. И это будет главная твоя задача на ближайшее время, Леня. Хочешь дружбу с ним дружи, хочешь войну играй, но узнай, что и как. «Слушаюсь, ваша светлость», — спокойно ответил Зейд и тут же прикинул в уме имеющиеся варианты. «Есть у меня пара идей на этот счет». И предметом интереса Леонида Евгеньевича, разумеется, стали успехи вашей группы на почве развития магических навыков, чуть улыбнулся я, и Ежова недовольно поморщилась. Правда, мгновенно опомнилась и покачала головой. «Нет, Ярослав Константинович», — произнесла девушка. «Вернее, только отчасти. По окончании практики у Поджарских мы получили от их представителей предложение пойти на службу. Всем отрядом, потому что по отдельности мы их не особенно интересовали. Это произошло на официальной встрече по случаю окончания нашей практики. Потом мне пришло письмо от Леонида Евгеньевича, в котором тот предлагал пойти к нему в подразделение, если меня не устраивает предложение светлейшего князя. Без срока давности. Просто, если я надумаю когда-то. Остальные ребята получили похожие предложения». «Умно», — хмыкнул я. «Если хотя бы один из аспирантов согласился бы на предложение Зейда, то они сразу теряли возможность пойти на службу в жандармерию. Думаю, если бы не информация о заинтересованности в этом отряде жандармов, представитель светлейшего князя действовал бы значительно более жестко. Представителей шестого отдела тоже интересовала целая группа. Нет группы, нет предложения для всех аспирантов сразу. Нет предложения, есть смысл вернуться к разговору с Зейдом. А дальше уже вся собранная группа переходит к Пожарскому на его условиях». «Но предложение осталось без ответа, раз вы приехали ко мне на практику». «Там не только предложение было, ваша светлость», — опустила взгляд Елизавета Алексеевна. «У нас проблемы были большие на выходе из аномалии. Сильного зверя встретили. Леонид Евгеньевич нам помог тогда и всю добычу отдал. И в отзывах после практики только хорошее написал». «И теперь хочет за это спросить?» — удивленно поднял я брови. «Такого прямолинейного хода от посланника губернатора я не ожидал. Так глупо использовать аспирантов. Не похоже на Зейда. Он мог разыграть их гораздо более интересно». «Чтобы что?» «Не совсем, ваша светлость», — пряча глаза, тихо произнесла Ежова. «Леонид Евгеньевич сделал каждому из нас новое предложение. Очень щедрое предложение. Настолько, что ребята сильно задумались». «Интересно», — улыбнулся я. «Неужели оно даже больше вас привлекает, чем перспектива службы в шестом отделе жандармерии и обман ожиданий графа Кривошеева?» «Да», — кивнула Елизавета. «И тут я уже удивился по-настоящему. Это сколько же Зейд предложил молодым магам, что они готовы были бросить все и всех, чтобы рвануть на службу к Пожарскому?» «Но господин Зейд поставил нам два условия. Первое. Мы должны созваниваться с ним дважды в неделю и рассказывать о ходе практики. В том же формате, в котором мы делали это в прошлом году. То есть рассказывать мы должны вообще все». «Так», — замедленно кивнул я. «А второе?» «Предложение будет действительно только в том случае, если мы пройдем полную практику во владениях вашего рода», — подняла голову и прямо посмотрела мне в глаза Ежова. «И в связи с этим у нас к вам просьба, ваша светлость. У меня и всей группы. Вы говорили, что при нарушении правил можете завершить практику досрочно. Мы не хотели бы стать причиной сложностей для Разумовских и хотим досрочно прервать пребывание в ваших владениях. Что скажете?»